Глава 13. «Привет! Ты? Ты полтергейст, да?» Я подошел к ней. «Привет! Я вообще Катя. Может, я для вас и полтергейст, но я Катя. А это мой крыс. Он мой друг». Девочка показала мне веревочку. Это была смотанная в клубок та самая веревочка, на которой полтергейст водил тушкана. «Ты не смотри так, я не сошла с ума», — девочка грустно улыбнулась. «Я просто так играю. Ты знаешь, это был мой самый лучший друг. Столько лет, все время, пока я здесь в зоне. А что с тобой в зоне произошло?» «Откуда я знаю? Я ехала в летний лагерь на автобусе. Там много детей было. Потом появились какие-то вооруженные люди, убили водителей, погнали автобус в зону. Потом был взрыв. Я потеряла сознание. Потом я очнулась в лесу, сильно болела. И однажды утром я проснулась вот такой. Все дети из того автобуса стали полтергейстами. Мы же все были победителями республиканского конкурса творчески одаренных детей. И вы тоже воюете с людьми? Воевать? С ними? Мы просто убиваем их при каждом удобном случае. За то, что они с нами сделали. Жалко, сейчас все наши на речке. А то бы мы с вами все пошли. А у тебя нет жвачки?» Мы все сразу стали рыться в рюкзаках. Нашли пачку жвачки и две конфетки-карамельки. Красный сигнал. «Я проверил все логи камер», — такими словами командир встретил Малахова. «Смотри». Вход в каюту Тимофеича осаждали точно так же, как и медчасти мостик. Несколько зомби и какое-то мерзкое существо, смахивающее на жирную бесформенную свинью, которую Андрей не смог идентифицировать. Они без особого успеха вяло ломились в каюту. Но внезапно картина поменялась. Из глубины коридора появилось странное создание. Было похоже, что кто-то сделал карикатуру на человека. Слабое тщедушное тело с громадной уродливой головой. На висках пузырились жуткие язвы. Было вообще непонятно, как оно может выживать с такими ранами. Самое удивительное, что монстр был одет. На тощих бедрах болтались старые, вспузырившиеся на коленках синие тренировочные штаны. Голубая майка-алкоголичка, вся в жирных пятнах, еле держалась на острых плечах. Впрочем, наряд хорошо гармонировал с болезненной опухшей рожей визитера. «Твою мать!» — прошипел Малахов. — Контролер. — Что? — Протасовицкий скорчил гримасу отвращения. Непонятно, что его возмутило. Или вид монстра, или то, что Малахову он тоже был знаком. Что это убожество может сделать? — Смотрите. Андрей отстранился от экрана. — Сейчас, я думаю, все станет понятно. Появление контролера произвело на зомби и прочих тварей сильное впечатление. Зомби моментально выстроились вдоль стен, лицом к этим самым стенкам, и начали протяжно гудеть, не смея даже оглянуться. Бесформенная свинья, видимо, совсем потеряла мотивацию и легла на пол, тихо похрюкивая, закрыла глаза, на морде у нее была написана полная покорность. А контролер тем временем подошел к двери в каюту штурмана и стал раскачиваться из стороны в сторону, как будто пытаясь эту дверь загипнотизировать. Через несколько секунд дверь открылась, и из каюты вышел штурман. Шел он неестественно, словно во сне. Движения неуверенные, ноги то и дело заплетались. Он прошел мимо контролера, даже не посмотрев в его сторону, и направился по коридору. Контролер последовал за ним на расстоянии около метра. Через некоторое время они скрылись из зоны видимости камеры. «Куда они ушли?» «Вот смотри!» Командир показал на монитор с технической информацией. «Шлюзовой отсек открыли». «Они идут к разведкатерам?» Малахов не мог поверить, что контролер способен на настолько продуманное действие. «А что у нас еще в шлюзе есть?» «Скафандры есть, два катера», — ответил Протасовицкий. «Но не представляю, как они смогут хоть что-то сделать без моего разрешения». Командир проверил статус техники в шлюзовой и одной командой, набранной на клавиатуре, заблокировал и катера, и доступ к скафандрам. Теперь никуда не денутся. Надо спасать штурмана. Как с этой тварью бороться, знаешь? Вопрос в том, насколько это сильный контролер. Если под пси-удар попасть, то можно вообще все мозги себе выжечь. Надеюсь, этот не такой. Можно камеру в шлюзовой посмотреть? Протасовицкий переключил камеру на общий монитор. На экране крупным планом была видна рожа контролера. Он, как будто чувствуя, что за ним наблюдают, глядел в объектив, подойдя максимально близко. Немигающий взгляд, непроницаемый черных глаз, вздувающаяся язва на лице, отвратительная злобная тварь, словно пыталась залезть в сознание людей здесь, далеко от шлюзовой. «Но и мерзость», — произнес Протасовицкий, не отрывая взгляда от экрана. «Бери ружье, вперед! Ножом его надо брать», — сказал Андрей. «Все-то ты знаешь», — недовольно буркнул командир. «Где я тебе возьму боевой нож? На камбузе только пластик». Андрей, прихватив ружье, направился к двери. Уже на пороге он оглянулся. Протасовицкий, все так же не отрываясь, смотрел на контролера. Путь до шлюзовой, а идти надо было по противоположную сторону тора, прошел без происшествий. Зов пирамидки притянул к ней всю нечисть, и станция была свободна. Не считая, конечно, контролера, засевшего со штурманом возле разведкатеров. У шлюзового отсека Андрея ждал сюрприз. Дверь была закрыта и заблокирована. Малахов заглянул в смотровое окошко и увидел, как контролер забирается в челнок. Штурман был уже там, в кресле пилота. «Константин Петрович», — немедленно связался с командиром Малахов, — «почему нет блокировки? Они садятся на катер». «Блокировка снята», — глухо ответил командир и повторил. «Блокировка должна быть снята. Они должны улететь». После этого связь прервалась. Малахов с ужасом видел, как вспыхнули габаритные огни катера, как распахнулся внешний люк, и один из двух исследовательских челноков покинул станцию. Андрей ринулся назад на мостик, догадываясь, что там произошло. Первое, что увидел Малахов в рубке, это безвольно поникшее тело, откинувшееся на спинку кресла. «Товарищ командир!» — вскрикнул Андрей. Он стал тормошить Протасовицкого, но никакого результата не добился. «Катя, срочно сюда! Командир без сознания!» По общему селектору позвал он врача. Катя прибежала, нет, ворвалась на мостик через минуту. «Что с ним?» «Я думаю, это результат пси-удара от контролера», — ответил Малахов. «Чего?» «Короче, скорее всего, что-то вроде глубокого гипноза». «Так, его нужно срочно в медотсек. Беги за носилками, я пока тут попробую что-то сделать». Андрей не стал возражать, только подумал, что таскать носилки становится для него слишком частой обязанностью. «Что там?» — встретил в медотсеке Малахова пилот. «Что вообще происходило? Мы тут сидели без связи, боялись дверь открыть». «Командир в отключке», — кратко ответил Андрей. «Надо сюда его тащить, я за носилками». «Давай вместе его принесем». Борис кряхтя решительно подошел к ячейке с носилками. «Ты же раненый!» Малахов показал пальцем на спину пилота. «Ерунда! Катя слишком скрупулезна. Все давно зажила. Она боится, что вдруг я ослабну и сознание потеряю. Все, я могу пластырь даже содрать. Хороший она доктор, но уж слишком большая перестраховщица. У нее прямо какой-то маниакальный страх за здоровье экипажа». «Боря, не преувеличивай. Катя нормальная девушка», — возразил Андрей. «И навалилось на нее сразу столько, что, мама, не горюй. Она же просто должна была нам температуру мерить и за давлением следить, а тут полевая хирургия». «Да уж. Ладно, я в порядке. Пошли». Степанов первым вышел из медотсека. На мостике их ждал приятный сюрприз. Капитан, все еще бледный, был в сознании, и что-то тихо обсуждал с Катей. В рубке ясно пахло нашатырным спиртом. «О, носилки не понадобятся», — обрадовался Малахов. «Да, можешь отнести их обратно», — согласилась Катя. Нет, боюсь, что носить носилки станет моей второй профессией. Пусть тут постоят, улыбнулся Андрей. Так, борт-инженер, объясните мне все происходящее. Командир строго посмотрел на Малахова. Такая нарочитая официальность не понравилась Андрею. Тем более, что совсем недавно командир обвинял его во всех бедах. «Товарищ командир, разрешите докладывать?» Хоть Малахов и не хотел этого, но показалось, будто он передразнил капитана. «Видимо, сила контролера оказалась больше, чем обычно, и он смог на вас повлиять. Ведь вы же не по своей воле отключили блокировку шлюзовой». «А ты мне лучше вот что скажи». Протасовицкий был недоволен словами Малахова. «Почему вред наносится всем, но не тебе? Почему у нас один ранен, другой вон улетел? Меня твой контролер чуть не убил, а ты все такой же веселый и остроумный. Не ты ли являешься источником всех наших проблем?» «Каким образом?» Андрей напрягся, словно перед дракой. «Я не знаю, каким образом. Но то, что происходит здесь, не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к остальному экипажу. Заметь, мы даже не знаем, как эти твари называются, а приблудная мразь, которую ты Бруно называешь, вообще твой домашний питомец». «Константин Петрович», — устало произнес Малахов, «давайте сначала Тимофеича выручим, а потом устраивайте суд офицерской чести, хорошо?» «Ты не офицер, ты штатский, в отличие от нас всех», — командир перешел на крик. «Ну тогда товарищеским судом. Сами решите, каким». Малахов был взбешен от таких обвинений, но пока сдерживался. «Почему тебе этот контролер вообще никакого вреда не нанес, а меня он достал даже через монитор?» — не унимался Протасовицкий. «Не знаю», — ответил Малахов. «Не знаешь? Не надо», — командир сказал, как отрезал. «Так, Борис, доложи ситуацию по катеру». Степанов, давно мечтавший вернуться в строй, немедленно занял свое место, набрал на клавиатуре, которая у пилота была встроена в подлокотник, необходимой команды. «Константин Петрович», — сполошилась Катя, — «может, не стоит Борю пока тревожить? Он же еще не выздоровел окончательно». «Потом будем долечиваться», — буркнул командир. «Удаление 200 километров. На связь не выходят. Ускорение ноль. Они отскочили от станции и застыли». Состояние штурмана вмешалась Катя, которая уже связалась с катером по медицинскому каналу. «Скорее похоже на ваше состояние, Константин Петрович, полчаса назад. Понижена активность всех функций мозга. Мышечный тонус слабый». «А по-русски?» – спросил командир. «В глубоком гипнозе, если по-вашему». «Проще не объясню. Зачем этой твари наш штурман? У твари спрашивайте». Катя была очень напряжена и не настроена на какие-либо рассуждения. «Насколько я понимаю, в таких терминальных состояниях час-другой, и мы останемся без штурмана навсегда. Психика не выдержит». «Надо на втором катере их перехватить», — предложил Степанов. «Я смогу пристыковаться. К ним можно попасть, если удастся разблокировать вход». «Как попасть? А если штурман без скафандра?» — перебил его командир. «Я видел, что Тимофеич был в скафандре, а вот контролер...» Малахов вспомнил, что он видел смотровое окно на двери в шлюзовую. «Он как раз был в своей алкоголичке». «Борис, можешь проверить?» Пилот вывел на общий обзор вид с камеры внутри челнока. «Скафандр в порядке. Наш штурман даже в состоянии полного гипноза не забыл о правилах». «Так». В голосе командира опять зазвучал металл. «Боря, ты сможешь сесть за штурвал?» «А куда я денусь? Андрюха наш вообще даже на тренажерах не пробовал». «Так это не мое дело», — отозвался Малахов. «Я просил, чтобы меня научили, но руководство решило, что это лишнее». «Приказываю», — продолжил командир. «Пилот и борт-инженер с помощью второго катера попробуйте пристыковаться и освободить штурмана. Борис, твое дело только управление машиной. Никакого вмешательства в работу борт-инженера. А тебе, Малахов, заниматься только нашим штурманом, раз ты уверен, что твари тебя не трогают». «Но это вы уверены», — — вяло возразил Андрей. «Задание понял, выполню». Он встал и направился на выход. «Андрей, подожди!» — мягко остановил его командир. «Ты говорил, что контролера ножом надо брать? Вот, возьми». Он открыл верхнюю шухлядку своего стола и извлек оттуда кортик. «Не ты один подарок от отца на борт протащил. Это кортик еще с Великой Отечественной, от моего прадеда. Он тебе сейчас нужнее».